Матерь Агни-йоги. Он нам все давший и дающий, и тот, который будет давать. Все от него и через него. Он сказал, что с нами прибудет во все дни до скончания века. Пропасть, отделяющая его сознание от нашего по ступеням лестницы жизни, огромна, и, несмотря на это огромное расстояние, целого круга, а быть может и больше, он близок к каждому, кто к нему устремлен, ибо для каждого двери открыты. И близость эта не зависит ни от времени, ни от расстояний, ни от других материальных условий, она в духе, а дух над всем. Устремленное тело устремлено всеми своими частицами, когда оно в движении. Назовем это явление монолитом устремления. Когда человек во всех своих оболочках преисполняется такого устремления, он становится таким монолитом. Монолитное устремление непреложно приводит к владыке, но даже и малое устремление приносит свой отзвук, приближая к нему. Надо обязательно принести хотя бы что-то, чтобы он мог к чему приложить. И надо прийти, ведь он сам сказал: «Приидите ко мне все». Но мало идущих. Готов дать мерую полную, но где они хотящие взять? Сейчас идет в мир невидимо-видимый, чтобы распять не могли. И действительно не могут, но яростно и неистово попирают все ценности духа и готовы глумиться и кощунствовать над наивысшим. Но сроки приходят, и придется либо принять, либо оставить планету. Ибо космические условия создали железную неизбежность решения идти со светом или остаться во тьме для каждого человека, живущего на Земле, и всех, кто живет и находится в ее ауре, в каких бы они ни были оболочках.